а то главное, что делала Стрепетову любимицей всех честно мыслящих людей того времени. Ее духовная красота, ее глубокая человечность. Такой представала перед зрителем русская женщина, запечатленная художниками-передвижниками. От согнутой горем обездоленной крестьянки из проводов покойника до распрямившей плечи задорно улыбающейся шахтерки Николая Касаткина, от несокрушимой в своем фанатизме боярни Морозовой до величественной властительницы дум Марии Николаевны Ермоловой, чей портрет был написан Серовым в бурном 1905 году. Трибунам свободы, лозунгом истины была для нас эта прекрасная, в жизни такая молчаливая женщина с лицом Севиллы и фигурой Венеры Милосской. Писала Татьяна Львовна Щепкина-Куперник, современница великой русской актрисы. Такое и рисует потомству Ермолову Валентин Александрович Серов, гордой, полной достоинства, прекрасной женщиной-человеком. О созданных Серовым женских образах, едва ли не поэтичнейших в русской живописи, о его пленительной девушке, освещенной солнцем, о нежной и чистой девочке с персиками, надо еще рассказать.